Глава 13. Антон подошел к камере для арестантов, где находился навигатор, и позвал его. «Сергей, вы спите? Вы тут?» «Я здесь», — откликнулись из-за решетки. «А я уже приходил к вам, Сергей. Звал, звал вас, но вы не откликались. Я так обрадовался, решив, что вы сбежали отсюда. Искал вас, но нигде не обнаружил». «Ты угадал, Антон. Я действительно бежал, но меня поймали и, как барашка, на аркане притащили назад». «Где вы прятались, если не секрет?» «Ах, Антон, Антон, я плачу по тем местам, из которых меня изгнали. Ты не поверишь, но я только что побывал в раю». «Все-таки доконали вас эти злодеи, а вы говорили, что на вас не действует психотронное излучение надзирателей, говорили, что можете успешно нейтрализовать их лучи». «Я плачу, я рыдаю», — горько сокрушался навигатор. «По сравнению с вашими фантазиями о рае, странная речь этого Михаила, жениха Василисы, всего лишь лепит младенца». «Это не фантазия. Я только что был на небесах», — горячо утверждал навигатор. «Вижу, киборги вас так перекроили, что мать родная не узнает. Но я вытащу вас, обязательно вытащу». «Оставь, Антон», — возражал навигатор. «Я понимаю вас, Сергей. Ваша воля парализована. Вас сломали в этой кутузке. Но вам ничего не нужно будет делать. Положитесь на меня», — убеждал Антон. «После всего, что я только что пережил, для меня весь космолет является могилой», — печально заявил навигатор. «Значит, эти изверги еще и галлюциногенными препаратами обработали вас», — возмущался Антон. «Я не оставлю этого без ответа. Я вытащу вас отсюда. И в этом нам помогут киборги. Не те амбалы, что рядом с вами. Совсем другие, мои киборги». «Я плачу и рыдаю», — восклицал навигатор. «Я разработал замечательный план». «Оставь, Антон, сейчас без разницы, что будет дальше. Любые гиперпланы не вдохновят меня сейчас». «Нет и нет, Сергей, долой пораженческие настроения. Я вынужден вновь жить в этом теле, таскать его на себе», — жаловался навигатор. «Вы рассуждаете так, будто черепаха о своем панцире», — возражал Антон. «Всем известно, нет тела, нет человека. Это ведь каждому понятно». «Вот там я имел настоящее тело», — печально откликнулся навигатор. «Оно было совершенно другим. Оно не мешало, не сковывало, не заключало меня в определенные рамки и пространство. Я наслаждался этим телом. Я любовался окружающими меня людьми. Их изумрудная кожа светилась изнутри. Каждый был восхитительно прекрасен. Лица безо всяких подтяжек или посакций, без впрыскивания под кожу специальных гелей и силиконов. Тем не менее, толстяков не было, кривых, косых, горбатых, хромых. Все стройные, рослые, и все были приблизительно одинакового возраста — 22-24 года». «Это замечательно», — воскликнул Антон. «Я рад за вас. Я рад за них. Я подготовил одного из своих киборгов. Он будет сидеть в камере вместо вас. А для этого я загримировал его под вашу внешность. В электронную память киборга я дал заготовки ваших ответов на разные вопросы. Он уже откликается на ваше имя, Сергей. У него уже ваш тембр голоса, ваши излюбленные словечки. Он будет цитировать Евангелие, Новый Завет. К тому же он будет находиться в глубине камеры, и никто не заметит подмены». «Киборг не может полностью скопировать меня». «Полностью не нужно вас копировать», — соглашался Антон. «К тому же, как я вижу, психотронное излучение настолько перекроило вас, что вы уже не совсем вы. Так что командир и комендант будут довольны отличной работой охранников. Они даже обрадуются, что вас сломали тут и превратили в зомби. Теперь эти киборги будут охранять своего собрата, и пусть они облучают его сколько хотят». «Но где я буду жить?» — спросил арестант. «Я приготовил сюрприз», — бурлил эмоциями Антон. «Вам не нужно будет где-то прятаться. Вы будете обитать там, где и жили до своего заточения, в навигаторской, в привычной обстановке». «Понимаю», — откликнулся арестант. «Меня там не будут искать и не будут ловить только потому, что я не должен быть там по определению». «Все очень просто и гениально. Вы будете одним из моих киборгов», — восхищался Антон, собственной смекалки. Мы загримируем вас под киборга, и комар носа не подточит. Полнейшая конспирация, абсолютно неприступная крепость. — В любой крепости всегда найдется лазейка, — возразил навигатор. — Будем надеяться, что ее не обнаружат, — ответил Антон. — Обещаю, что не выдам тебя, Антон. И если что-то не выгорит или сорвется, я нисколько не огорчусь, — соглашался навигатор. — Спасибо, Сергей, вы просто молодчина, — ликовал Антон. — Я знал, что вы мужественный человек. Знал, что вы не сдадитесь. — У меня такая каша в голове, но я рад тому, что ты рад, — сказал навигатор. — Не беспокойтесь, Сергей, все будет хорошо. — А вообще, приключений на голову себе ищешь, Антон. Не будем откладывать сегодня вечером и проведем эту славную операцию, — сказал Антон. — Вечером так вечером, я согласен, — откликнулся Сергей. — Опять заговор. Опять народ не может жить без приключений, — услышали заговорчески возмущенный возглас Фокусова-Веселовского. Сообщники так увлеклись обсуждением побега, что только теперь заметили появление Фокусова-Веселовского. «Пытаюсь угасить пыл юного Дон Кихота», — оправдывал происходящее навигатор. «А что надумал наш мечтатель?» — спросил комендант. «Предлагает установить на корабле должность президента», — ответил навигатор. «Гамма-излучение ни одному Антону прочистило мозги», — фыркнул комендант. «А что касается президента, вот прилетим на планету. По графику настало мое время скрасить заточение заключенного». «Заболтался я», — прощался Антон. «До встречи, Сергей». «Прощайте, товарищ комендант. Нужно заниматься киборгами, контролировать работу приборов в навигационной рубке». «Хороший парень», — кивнул в сторону удаляющегося Антона Фокусов-Веселовский. «Надежный. Такой не подведет», — согласился навигатор. «Чем бы развлечься нам?» — рассеянно спрашивал комендант, окидывая безразличным взглядом сумерки камеры. «Хоть тресни, но должен я высидеть около тебя хотя бы час. Как говорится, гуманитарно-психологическая поддержка страждущего преступника». «Что нового на корабле?» — спросил навигатор. «Наш навигатор в каталажке. Вот главная новость», — оживленно откликнулся Фокусов-Веселовский. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Представляю, как досталось от тебя командиру. Ушат и проклятие, ведра помоев вылил на бедную голову начальства за то, что упек тебя за решетку». Навигатор возразил. «Напротив, никаких претензий, ни капли ропота. Такая возможность призвать на командира Божие благословение, здоровье, мир и радость». «Какая чушь! Поверил я тебе!» — сердился комендант. «Я обрывал металл от злости. Какие сказки ты плетешь? Сиделец за решеткой прыгает от счастья. Евангелие предписывает любить и благословлять всех, кто причинил тебе зло», — кротко сообщил арестант. «Не может быть, что Бог навязывал опасный бред. Вот пожелать плохому человеку гадость, да, чтобы исполнилась она». «Какое зло ты призовешь другому, такое неминуемо придет к тебе. Не рой другому яму», — сообщил навигатор. «В любом приличном фильме что?» — спрашивал комендант. «Выбили тебе зуб, выбей противнику минимум два». «Советы не от Бога», — сказал навигатор. «Ах да, вручи злодею кошелек», — усмехнулся комендант. Навигатор терпеливо пояснил. «Всегда нужно молиться за людей, за начальство и власти, какими бы они ни были злыми, благословлять их». «Сергей, хватит вешать лапшу. Тоже мне благочестивый профессор богословия». «Я лишь повторяю то, что написано в Евангелии», — ответил навигатор. «Кстати, известные корифеи науки Исаак Ньютон, Дмитрий Менделеев, Альберт Эйнштейн тоже были настоящими верующими. Список громких имен верующих ученых бесконечен». «На то они и корифеи. От скуки принялись чудить. А что по мне?» — Фокусов-Веселовский весело напел. «Журчат ручьи, поют скворцы, и сердце тает, тает, тает». «А что еще нового на корабле?» — спросил навигатор. «Я предложил, а Василиса согласилась», — сообщил комендант. «Теперь она осваивает амбарные книги на складе, изучает номенклатуру товаров по секциям, таблицы прихода и расхода». «Женщина, она энергичная», — поддержал навигатор. «К тому же, когда человек при деле, у него меньше времени на нездоровые эмоции». «А еще я поручил ей время от времени проводить ревизию некоторых отделов», — добавил фокусов Веселовский. «Заодно у меня появилась возможность быть чаще рядом с ней». «Какими еще новостями порадуете, товарищ комендант?» — спросил навигатор. «До сих пор нам не удалось вырваться из газопылевого облака», — равнодушно ответил фокусов Веселовский. «Павел и Антон продолжают работать над киборгами». «Вы не поверите, товарищ комендант, но сегодня Бог показал мне небеса», — сообщил навигатор. «Там я увидел совершенно идеальных людей». «Кто открыл дверь? Камеры? Уж не Антон?» — возмутился фокусов Веселовский. «Зачем открывать дверь? Ангел пронес меня через решетку, а затем и через конструкции космолета». «Я почти понимаю тебя, Сергей», — ухмыльнулся комендант. «В Кутузке нет женщин, отсутствует вино, нет прочих развлечений». «На небесах я встретил сына, который умер в возрасте 1 года», — добавил навигатор. «Твой ураган фантазии стал компенсацией отсутствия утех», — снисходительно усмехнулся фокусов Веселовский. «Еще мне парочку фигни расскажешь, и я начну сочувствовать тебе». «Как мы с женой переживали тогда. Места себе не находили», — не обращал внимания на коменданта навигатор. «А он живее всех живых. Сын выглядел на 22 года. Такой статный, красивый, как ангел». «Валяй, Сергей, ты молодец. Видать, решетки помогли родить шедевр абракадабры». Сын играл красивую мелодию на музыкальном инструменте, очень похожем на виолончель, — вспоминал навигатор. «Еще и теперь я слышу волшебные звуки той красивой мелодии». «Куда моим сюжетом до сказочных химер?» — снисходительно качал головой фокусов Веселовский. «Мне, что ли, посидеть в Кутузке, чтоб птицей вознестись в эфир и небылиц?» «Спасибо командиру», — сказал навигатор. «Если бы не изолятор, то я не побывал бы в небесах». «Пой, солнышко, пой, но жалости ты не дождешься». «Я лицезрел царей и президентов», — вспоминал навигатор. «Как видишь, даже в небесах известным людям всяческий почет, короны, уважение», — оживился будущий президент. «Такое очень вдохновляет». «Не бойся мечтать, бойся, что мечта вдруг исполнится», — напомнил навигатор. «Оттуда меня просили передать вам, чтобы вы оставили свои темные дела, планы, намерения». «Ага, доконали тебя наши голубчики», — почти радостно потирал руки комендант. «Как будто в этом была и его заслуга. Гамма-лучи притащили Василису к Михаилу, а веселые надзиратели и в небо отправили тебя, и чертиков рогатых натравили». «Серьезно говорю», — предупреждал навигатор. «Ангел просил передать, чтобы вы отреклись от темных дел и покаялись перед Богом. Просили у Бога прощения». «Мне не в чем каяться. И прощения не за что просить». «Каждый человек наворотил столько ужасов в своей жизни», — предостерегал навигатор. «Поезд давно ушел, а вместе с ним и я». «А вы все равно просите», — сказал навигатор. «Бог добр и милостив. Он не только догонит ваш поезд, но и вернет его». «Вижу, чем закончилась твоя дружба с Богом. Даже от позора каталажки не спасла. На свой красивый пьедестал я попаду без Бога». «Жалко вас, товарищ комендант. Человек вы хороший». «Ну-ну, Сергей, без ярких комплиментов. Сидишь тут в конуре Сити. Так каковы претензии ко мне у ангелочка?» «Гордыня выше облаков, а жажды славы сердце точит». «Ну, кто же не желает славы?» — снисходительно вопрошал фокусов Веселовский. «Букашка вон и та стремится крылья заиметь. Кикимора в болоте громко квакнет. А мне летать, а мне летать охота. А что еще тот ангел важного напел?» «Планируете осуществить что-то очень злое, нехорошее?» «Что, например?» — спросил фокусов Веселовский. «Не знаю, я предупредил», — сказал навигатор. Как ни храбрился комендант, но холодок ноющего страха противно повеял где-то в области грудной клетки. Что-то в глубинах его естества ёкнуло, сжалось. «Пронюхал про алмазы провокатор?» — спрашивал себя комендант. «Или ангел настучал, а может, Павел вдруг проговорился?» Молчит шельмец, скрывает что-то. А может быть, решил примазаться, урвать свой куш? Не зернышко на халу. «А что, Сергей, тебе известно про алмазы?» Пошел в наступление комендант, надеясь проверить свои подозрения и перехватить инициативу в случае, если этот Сергей что-то знает про его планы — стащить алмазы с корабля. «Да то же, что и всем известно», — ничего не подозревая, ответил навигатор. «Это драгоценные камни. После шлифовки алмазы получаются красивые бриллианты». «Ну да, эти камешки очень нравятся женщинам. Из них делают колье, броши, всякие кулоны. А на планете мы найдем алмазы?» — хитрил комендант. «Раз были на Земле, должны быть на планете», — не заметил подвоха навигатор.